Глава 39. Дела в Буэнос-Айресе отвлекли немного от душевных переживаний. Презентация новой линии, поездки с отцом к поставщикам. Испанским он владел еще не в полной мере, и я опасалась, что его обманут, подсунут невыгодный контракт. Мама заметила мое состояние, но спрашивать, видно, не решалась, тихонько вздыхая. А вот Марина, поселившаяся по соседству с нами, была более прямолинейна. «С тобой после той поездки что-то не так. Поделишься?» — спросила она, когда мы остались в цехе одни. «Нет даже сил говорить об этом». Я вздохнула, взяла очередную налоговую декларацию. «Все ясно. В деле замешан мужчина», — безапелляционно заявила Марина. «Я давно считаю вашу семью не просто работодателями, а настоящими друзьями, родными людьми. Иногда необходимо поделиться хоть с кем-то, поверь мне». «Не о чем особо рассказывать. Я совершила глупость. Он воспользовался». На душе стало тоскливо. Много раз прокручивала в голове те события, пытаясь понять, дело во мне, я поступила как-то не так или просто стала развлечением на вечер. Таких дур у Петра, кажется, много. Бурная ночь и исчезновение поутру. Марина иногда бывала слишком проницательной. «Именно так», — подтвердила я. «Говорю же, не о чем рассказывать». «Подруга, ты не похожа на тех ветреных женщин, что верят в красивые сказки. И мужчины умеют это считывать безошибочно. Если не дураки, но на глупца ты не польстишься, выкладывай, в чем дело». Я поведала ей все как на духу. И на душе действительно стало легче. Правду говорят, иногда просто выслушать человека важнее, чем помочь. Подсказывает мне моя интуиция, что Петр не мог поступить с тобой как подонок. Ты уверена, что оставила правильные координаты? Куда их записала? Я точно помнила, как мы обменялись визитками, но там были домашние и рабочие номера. Жаль, что мобильная связь сейчас только развивалась, и сотовые не были распространены повсеместно, и сам интернет был еще на очень плохом уровне. Также на обороте указан адрес офиса. Более ничего. Мы не в первый раз заказывали визитки, так что ошибки быть не могло. Все это я и озвучила Марине, без подробностей о скором прогрессе в области телефонии. «Отдай-ка мне свою визитку». Девушка взяла картонку, внимательно вчитываясь. «Напомни, мы ведь сменили типографию как раз перед твоим отъездом?» «Точно, прошлое долго тянули с заказами. Что-то не так?» «Сама смотри». Марина подала мне карточку. «Обычная визитка, имя, фамилия, номера». «Стоп, вот о чем она говорила. В телефоне не пропечатались две последние цифры. Мы сверяли только образцы, а остальную партию уже не смотрели». Ты понимаешь, сколько у него вариантов для набора правильного номера? И это с учетом, что иногда звонок просто обрывается. Марина помахала визиткой перед моим носом. Где его координаты? Их нет, упавшим голосом ответила я. Почему? Когда прошло несколько дней после прилета, подумала, что он просто забыл меня, и выкинула визитку. Решила, что все кончено. Проживи хоть 9 жизней, от ошибок не застрахуешься. Чем я думала в тот момент, не знаю. Разве сложно было позвонить самой? Или так привыкла, что мужчины оказывают знаки внимания, и мое дело их благосклонно принять или нет? В горле пересохло. От мысли, что, может быть, сама разрушила свое счастье. Оно ведь иногда очень хрупкое. Как теперь быть? Я даже не узнала, где у Петра головной офис, в России или нет. В голове метались мысли одна хуже другой. Слезы катились по щекам. Без паники. Марина налила мне кружку ароматного чая и присела рядышком. Нам повезло. Он ведь разработчик социальной сети. А для чего они нужны? Для чего? Все еще не понимая, переспросила я, глотая слезы. чтобы люди могли найти друг друга, дуреха. Так давай искать. Персона он видная. Фамилию хоть помнишь, горе мое луковое? Да, Ильн. Улыбнулась, когда вспомнила, как Петр, тогда совсем еще мальчишка, представился мне в коридоре школы. Пора действовать. Марина решительно поднялась и направилась к выходу. Ты куда? Растерянно смотрела я вслед подруге. В голове еще шумело от переизбытка эмоций. Искать твоего принца? Куда же еще? Марина уперла руки в боки. Ты долго рассиживаться собираешься? Или надеешься, что интернет сам к нам в офис дорогу найдет? Я подхватила сумочку и поспешила за ней. Иди умойся на дорожку. Развернула меня у выхода подруга. Горе мне с вами влюбленными. Да, за интернетом надо было идти. Домой. Связь осуществлялась пока только по телефонной линии, так называемой dial-up, и была очень дорогой. Потому мы и решили использовать ее в крайних случаях из дома. Так было практичнее. Всеми поисками занялась Марина, быстро осваивавшая мир цифровых технологий. А я села на кухне с мамой и впервые после возвращения поделилась всем наболевшим. «Видишь?» — кивнула мама в сторону Марины, увлеченно клацающей по клавишам старенького компьютера. А я не стала отбирать у Марины шанс посидеть за компом, хотя могла бы все провернуть куда быстрее. «Молчание не всегда золото. Не огорчайся», — добавила она, заметив мои слезы. Наш неунывающий технолог найдет кого угодно и что угодно, дай только срок. Жизнь мамы сильно изменилась после переезда. И я первое время переживала, не сделала ли хуже для нее. В СССР она была знаменита, а здесь пела в небольшом ресторане. Когда я спросила ее об этом, она ответила, что устала жить как бременский музыкант, катаясь по всей стране. И маленькая сцена, где она выступала два раза в неделю, была даже милее. Владелец заведения поначалу скупился на хорошее вознаграждение. Но когда в ресторан потянулось русскоязычное население, ощутимо поднял ставку. Как известно, наш народ любит погулять и не экономит на этом. Мама с удовольствием выступала, в остальное время занимаясь домашним хозяйством. К слову, нашему комфортному проживанию мы были обязаны именно ей. Не зная толком языка, она умудрилась не только найти нам подходящий дом, но и купить мебель, бытовую технику, посуду и все прочее, необходимое для жизни. Она могла уйти на рынок и полдня выбирать там шторы. Потом со смехом рассказывала, как озадачивала торговцев своим языком, являвшимся жуткой смесью русского и испанского. «Ага!» — воскликнула Марина. «Попался твой принц!» «Только погодите, разберусь, как эта штуковина работает!» Она ткнула пальцем в монитор. Мы подошли к компьютеру, затаившись у нее за спиной. «Дорогие мои, идите в патио!» Примечание автора — внутренний двор дома. «Как будут результаты, я сообщу. Не стойте над душой!» Мы, прихватив кружки с кофе, вышли во двор. Наш домик был необычным для традиционного латиноамериканского строения. Вернее, надо сказать, что вся архитектура Буэнос-Айреса нетипична для Латинской Америки. Этакое лоскутное одеяло Аргентины. Здесь много приезжих. Каждый строил на свой лад и стиль. Зато подобрать дом можно на любой вкус. Наш находился в районе Бельграна, тихом и очень уютном. До центра отсюда было далековато, но зато спокойно. А наша улица — Авенида Мелиан. Испанская Авенида Мелиан. Сказочно красиво. Попадая сюда, словно оказываешься в зачарованном царстве. Вдоль улицы растут деревья с такими раскидистыми кронами, что кажется, будто попал в зеленый туннель. Вдоль дороги расположены жилища, от помпезных особняков до небольших, но необычайно уютных домиков. Бельграна – район не из дешевых, но на удобстве и безопасности мы решили не скупиться. Наш дом был традиционной латиноамериканской планировки, с патио по центру, и мог бы считаться вполне обычным, если бы не одно «но». За домом раскинулся шикарный сад, что не характерно для здешнего типа построек. Мама отвоевала у цветов часть земли под огородик и с удовольствием ковырялась теперь на своих грядках. Сейчас мы сидели в небольшом внутреннем дворе за маленьким круглым кофейным столиком и ждали результатов. Минут через 30 показалась расстроенная Марина. Я не очень разобралась в этом интернет-лабиринте, но удалось написать сообщение разработчикам. Может, и передаст кто весточку твоему Петру. Все же его знают. Настала моя очередь успокаивать подругу. Не переживай. Если это все-таки судьба, то и сообщение до него дойдет. Там есть хоть какие-то номера телефонов или адрес? Где-то же их офис прописан. Марина развела руками. Если и есть, мне этого найти не удалось. Ничего, это только первая попытка. Я еще поковыряюсь, непременно хоть что-то досыщется. Зная подругу, в этом можно было не сомневаться. И после того, как я поделилась с родными, на душе стало спокойнее. Прошла жуткая нервозность, терзавшая меня в последние дни. Не все потеряно, можно отыскать координаты. Пусть уже лучше сам мне скажет, что забыл сразу после той ночи, чем потом мучиться неизвестностью. Будни закрутили своей однообразной суматохой. Мы решились и сняли тут же неподалеку у Бельграна маленький магазинчик. Пока наш товар хорошо шел в известных бутиках косметики, почему бы теперь не попробовать самим? К тому же товар у нас будет дешевле, без наценок торговцев. Не мудрствуя лукаво, назвали его Ирис. Нашли пару бойких девушек в продавцы, и дело пошло. Но теперь на мне висела не только бухгалтерия цеха, но и магазина. Иной раз я засыпала над бумагами. Все дело в том, что с документами здесь была несусветная волокита. Однако, кто привык к русской бюрократии, того трудно уже чем-то удивить. Как-то вечером, после трудоемкого оформления поставок в Штаты, я, как обычно, корпела над бумагами. Послышался дверной звонок, и мама поспешила к двери. Не обращая внимания на посторонние шумы, со стервенением сводила дебет и кредит. «Риша, это к тебе», — послышался мамин голос. Оторвавшись от бумаг, пошлепала на выход, запахнув поплотнее короткий халат и недовольно бурча под нос. Аргентинцы иногда бывают начисто лишены тактичности, и зайти в неурочное время для них в порядке вещей. Выйдя в небольшую прихожую, шокированно замерла, не веря своим глазам. Прямо передо мной стоял Петр и, смущенно улыбаясь, теребил в руках огромный букет. Я решил, что объяснение по телефону — это неправильно. Могу поговорить с тобой, все рассказать? Да, только и смогла выдавить из себя. Мама тактично вышла на кухню. Проходи. Указала рукой в сторону гостиной. «Прости меня за ту ночь», — прошептал Петр, когда мы прошли в комнату. Меня выдернули в 5 утра. Проблема с сервером требовала моего присутствия, неотложного. Я улетел ближайшим рейсом и даже не смог позвонить в гостиницу. Потом обнаружил, что и номеров твоих не осталось. Да и связь здесь, скажу я тебе. Он досадливо поморщился. А перелет из России — та еще морока. Прямых рейсов нет. Я уже решился лететь через Европу на свой страх и риск. Адрес офиса у меня ведь был. И тут мне принесли сообщение твоей подруги. Петр достал клочок бумаги, где карандашом был нацарапан телефон и домашний адрес с припиской. «Вас ждет Ирина». Увидев эти каракули, не выдержала и облегченно рассмеялась. Петр сделал стремительный шаг ко мне, остановился так близко, что я увидела крапинки в его глазах. Поднял руку и медленно убрал прядку моих волос мне за ушко, после чего взял в ладони мое лицо и прошептал. «Я ведь с мыслью о тебе засыпал и просыпался. Корил себя, что не посмотрел визитку. Сунул сразу в карман. Потом думал, что нарочно дала мне такую, без номеров. Чего только не вообразил себе. Ира, ты роскошная, успешная девушка. И я пойму, если услышу отказ. Но лишь в твоих глазах я вижу рассвет. Мне даже дышать без тебя трудно. Мой бизнес может работать где угодно. Одно твое слово, и я переведу все свои дела в Аргентину. И еще тише, интимнее. Согласна ли ты стать моей женой? Как льдинка под июльским солнцем, таял я под светом этих бирюзовых глаз. И пусть мы совсем недолго знакомы, родство душ проверять не надо. Оно чувствуется сразу, во взгляде, прикосновениях, каждой интонации. «Я согласна», — прошептала любимому. За дверью послышалось негромкое мамино всхлипывание. Родители самым бессовестным образом подслушивали нас из кухни и наверняка с Мариной вместе. Не удержавшись, снова рассмеялась, устремившись в родные и такие долгожданные объятия.